Именно поэтому Штирлиц и не был арестован немедленно по возвращении. Он оказался тем недостающим звеном в комбинации, которую начинал Борман на свой страх и риск, без указания того человека, которого обожал и ненавидел одновременно. Ситуация в Германии была таковой, что те функционеры Рейха, которые ранее, будучи поставленными в иерархической лестнице на строго определенное место с точно утвержденными правами и обязанностями, являя собой некие детали одной машины, гарантировали ее слаженную работу, сейчас, накануне краха, изверившись в способности высшей власти гарантировать не только пропитание кров, но саму жизнь, были обуреваемы лишь одной мыслью — как выскочить из вагона, несущегося под откос в пропасть. Поскольку людям, лишенным истинной общественной идеи, свойственна некая гуттаперчивость совести, поскольку блага, которые они получали, служа фюреру, были платой за злодейство, беспринципность, покорность, трусость, предательство друзей, впавших в немилость, насилие над здравым смыслом и логикой, ситуация, сложившаяся в Рейхе весной 45-го, подталкивала их во имя физического спасения к некоему фантастическому шабашу внутреннего предательства. Каждый, начиная с Германа Геринга, нация номер два, был готов заложить обожаемого фюрера, имея хотя бы номинальную гарантию, что сам не будет уничтожен. Мюллер, выслушав Бормана, сразу же принял решение. О контактах Штирлица с секретной службой русских говорить Рейхслейтеру нельзя ни в коем случае. У Мюллера был свой план спасения. Только он не мог даже представить себе, что его план до такой степени смыкается с идеей Бормана. Поэтому он заметил: «Если вы найдете время принять Штирлица, Рейхслейтер, если тот решится вернуться в Германию, если он сможет позвонить вам, и ему удастся доехать до того места встречи, которое вы ему назовете, я просил бы вас, ориентируя его на будущую работу, особо подчеркнуть следующее. Ваша главная задача ныне будет категорическим образом отличаться от той, которая уже выполнена. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы оберегать Шелленберга и его людей. Вы должны гарантировать абсолютнейшую секретность их переговоров. Не только для того, чтобы попусту не ранить сердце фюрера, но также и для того, чтобы эта информация не смогла достигнуть Кремля. Пока еще неизвестно, кто по-настоящему воспользуется результатами переговоров в Стокгольме и Швейцарии. Важно только, чтобы Москва ни в коем случае не узнала о самом факте их существования». Борман тогда посмотрел на Мюллера по-особому настороженно и оценивающе, но вопроса задавать не стал. Он, как и большинство высших функционеров НСДАП, предпочитал жить по принципу игнорировать мелочи. Этим занимается аппарат и все тут. Если бы Мюллер посчитал нужным сказать нечто такое о Штирлице, что понудило бы его, Бормана, принять определенное решение, то это могло бы в конечном счете помешать делу. Пусть ответственность будет на Мюллере. Он ведь понимает, какого уровня комбинация задумана. Разве он привлечет к ней человека, в частности которого есть хоть капля сомнения? Конечно же, нет. А если да? Ну что ж, это его дело. Он профессионал. Он отдает себе отчет в том, что его ждет, провалив он операцию. Надо уметь отводить от себя лишнее, оставляя в памяти лишь абрис главной идеи. За детали отвечают профессионалы. Я, политик Мартин Борман, выдвигаю концепцию. Задача моих сотрудников в том и состоит, чтобы сделать ее реальностью. Понятно, никто из них не станет действовать против духа и буквы нашей морали и закона. Я живу судьбами Европы. Пусть тайная полиция думает про то, как помочь мне, Борману, в моем деле. Ответственность за детали лежит на исполнителях. С них и спрос. Идея не подсудна.